Глава 19. С разрешения Берни Себастьен я закрылся в кабинете и позвонил Альберту Бливинсу в отель Боумен. После долгого ожидания мне ответили подряд несколько голосов. «Подождите, Альберт сейчас спустится. Альберта нет в комнате, но его пошли искать. Альберт куда-то отлучился, а когда он вернется, никто не знает. Наверное, он пошел в кино на вечерний сеанс. Тут недалеко, на Маркет-стрит». На этой версии, в конце концов, все остановилось. Я попросил, чтобы Альберту передали, кто звонил, и оставил номер своего телефона. Но я сомневался в том, что он позвонит мне раньше завтрашнего утра. У меня в запасе был еще один возможный источник информации. Я вынул бумаги, которые добыл у Альберта Бливинса, и разложил их на письменном столе Себастьена. Затем я перечитал письмо, которое послала Бливинсу Альма Р. Крак, его теща, в 1948 году из Санта-Моники. «Джаспер с Лоурел и малюткой поживут еще немножко у нас», — писала миссис Крак. А потом Джаспер решил заняться фермой. Я поискал номер телефона Альмы Крак в телефонном справочнике и даже звонил в справочное бюро, но понапрасну. Письмо было написано 20 лет назад. Она уже, видимо, была очень старой или просто-напросто умерла. Остался единственный способ выяснить, какой из этих двух вариантов ближе к истине. Я попрощался с Себастьенами и поехал в Санта-Монику. Движение на скоростной трассе было еще сильное, но пробок не было. В темноте мерцали огни машин, катящихся в несколько рядов вдоль Сепульведы, и создавалось зрелище, сравнимое лишь с каким-то фантастическим, сверкающим водопадом. У меня, на удивление, было легко на душе. Если окажется, что миссис Крак жива и сможет рассказать мне, где находится та ферма, к утру я раскручу это дело и таким образом его закрою. Я даже позволил себе немножко помечтать о том, как распоряжусь обещанной мне сотней тысяч долларов. Черт подери, да я могу даже не работать, наконец отдохнуть. Сама эта мысль меня ошеломила. Я привык считать, что для того только и существую, чтобы как нынешней ночью пересекать без конца из края в край изуродованное тело огромного города, соединяя, связывая, реанимируя, заставляя взаимодействовать миллионы и миллионы его клеточек. У меня даже возникла в голове фантазия, этакая безумная мечта, что когда-нибудь перед самой моей смертью все оживленные мной связи сработают, разом придут в движение, и весь город, все его мертвые, пробудятся от вечного сна, как невеста Франкенштейна. Я свернулся по Льведе на Уилшир, проехал по Сан-Висенте и нашел Вест-Капо-стрит. Я остановился у дома 209. Это был двухэтажный частный дом на несколько квартир. Пересаженные из южных широт пальмы склоняли свои ветви над входом, недавно заново оштукатуренным и покрашенным. Пальмы были подсвечены фонариками, установленными под ними внизу. В таких домах надо искать управляющего, и я его нашел в квартире номер один. Меня встретил пожилой мужчина в рубашке с короткими рукавами. До моего появления он читал книгу и теперь держал ее в руке, заложив пальцем страницу, на которой прервал чтение. Я представился. Он ответил, что его зовут Ральф Кадди. Кадди говорил с южным акцентом, и я заключил, что это был акцент жителя Техаса. Над камином у него крест-накрест висели два ружья, а на стенах, в рамочках, изречение дидактически-нравственного содержания. Я сказал, «Здесь жила миссис Альма Крак?» «Верно. Вы не знаете, где она сейчас?» «В доме». «В каком доме?» «Для престарелых. Несколько лет назад она сломала бедро». — Плохо. Мне надо бы с ней поговорить. — О чем? — О семейных делах. У миссис Крак никого из семьи в живых не осталось, и прибавил, застенчиво ухмыльнувшись. — Если не считать меня. — Еще не умер ее зять, который живет в Сан-Франциско, — сказал я и мысленно продолжил. — И правнук, которого зовут Дэви. Но одному богу известно, где он сейчас. — Она когда-нибудь говорила вам, что у нее была ферма недалеко от Санта-Терезы? — Да, слышал про ферму. Не скажете, как туда попасть? Я никогда там не был. Кажется, они потеряли ее из-за того, что не платили налог. Вы родственник, миссис Крак? — Не совсем. Но я был близким человеком у них в семье, и до сих пор им остаюсь. Вы не можете дать мне адрес дома, где содержится миссис Крак? — Наверное, могу. А по какому вопросу она вам нужна? Сегодня я виделся с ее зятем, Альбертом Бливинсом. Кадди сделал умное лицо. «Следовательно, с первым мужем Этты». «Верно». «А при чем тут ферма?» «Альберт говорил о ней. Он когда-то там жил». «Понятно. Ральф Кадди положил на стул книгу, которую читал. Я увидел заглавие «Роль офицера службы безопасности в бизнесе» и пошел вглубь комнаты, где стоял письменный стол. Он вернулся ко мне с адресом дома престарелых, написанным аккуратным почерком на листке бумаги. Дом для престарелых находился в Оуквуде. Это была огромная вилла, построенная еще в 20-е годы в модном тогда в Калифорнии испанском стиле. Дом окружал большой парк, занимавший значительную территорию Санта-Моники. Дорога, ведущая к дому, была обсажена итальянскими соснами, кроны которых образовывали над ней нечто вроде арки. На освещенной автомобильной стоянке я насчитал около 20 машин. Из дома доносилась музыка. На какое-то мгновение я ощутил, что время пошло вспять, и на вилле в этот момент дают настоящий бал, как в старину. Иллюзия эта сразу развеялась, как только я очутился в вестибюле. Вокруг в креслах сидели старички и старушки, группками, по двое, по трое, и оживленно беседовали, поддерживая жизнь друг в друге. Странно, но у меня возник образ из прошлого. А мне почудилось, что они беженцы из дальних стран, которых принял и приютил в своем замке богатый феодал. Очень современная медицинская сестра, вся в белом нейлоне, провела меня по коридору в комнату миссис Крак. Комната была просторная, вполне прилично обставленная. Она совмещала спальню и гостиную. У телевизора в инвалидном кресле на колесиках сидела седовласая старая дама. На ней был длинный шерстяной халат, на ноги была накинута вязаная шаль. В обезображенных артритом руках она держала раскрытую Библию. Медсестра подошла к ней и убавила звук телевизора. «Вас хочет видеть какой-то джентльмен, миссис Крак». Старая дама взглянула на меня с живым любопытством. Сквозь линзы очков ее глаза казались огромными. «Кто вы такой?» «Меня зовут Лу Арчер. А вы, конечно, помните Альберта Бливинса, того самого, который был мужем вашей дочери, Этты. Разумеется, я его помню. С памятью у меня пока все в порядке. Благодарю вас. Так что вы хотите о нем сообщить?» «Сегодня я был в Сан-Франциско и разговаривал с ним». «В самом деле? Я не получала от Альберта никаких вестей уже почти 20 лет. Она писала последний раз, когда у Джаспера родился сын. Тогда я приглашала его к нам, но он не ответил и по сей день». Она замолчала и сидела некоторое время безмолвно, погруженная в себя, словно слушала тишину. Медсестра вышла из комнаты. Я сел, и миссис Крак повернулась в кресле ко мне, оторвавшись от мысли о прошедшем. — Ну, как там Альберт? Он все такой же, как был, не изменился? — Возможно. Я не знал его, когда он был моложе. — Невелика потеря, — она улыбнулась. — Мой муж всегда говорил, что Альберт слишком поздно родился. Он должен был родиться во времена ковбоев, жил бы в глуши, пас стада. Он всегда был бобылем по натуре. Он таким и остался. Он живет в небольшой комнатушке в дешевом отеле для стариков. Это неудивительно. Ему вообще не стоило жениться ни на ком, не говоря уже об Этти. Поначалу я считала, что в раздоре между ними виноват Альберт. Он бросил лампу, из-за него сгорел дом. Но потом, когда я увидела, что вытворяет моя дочь уже позже, она закрыла рот так, что лязгнули челюсти, будто она хотела прикусить себе язык, чтобы не выбалтывать лишнего, чего не хотелось вспоминать. — Это Альберт вас прислал ко мне? — Не совсем так. Во время нашей с ним беседы он говорил о какой-то ферме, которую вы ему подарили или разрешили пользоваться. Она кивнула. — Да, это было в 1927 году, когда Альберт женился на Этти. Мне самой ферма к тому времени надоела, сказать по-честному. Я ведь родилась в городе. Учительница по образованию. Целых 20 лет я разводила и кормила кур, и это был предел для меня. Я просто заставила мужа бросить ферму и переселиться сюда, в город. Он получил хорошую работу в службе безопасности и дослужил до самой пенсии. А тогда, когда мы уехали в город, фермой занялись Альберт и Этта. 2 года они пожили и разбежались. Эта ферма какое-то несчастливое место. Вам, Альберт, не рассказывал? О чем? О том, что там происходило, на ферме. Нет, я вижу, не рассказывал. Она покачала головой. Да Альберт и не мог вам рассказать, потому что он не знал всего. Сначала он спалил дом, и от него сбежала Этта. Сбежала, оставив его с ребенком, с маленьким Джаспером, которого он должен был растить один. Но у него ничего не получилось, и тогда мы с мужем взяли Джаспера к себе, решили его воспитывать. Я вам скажу, это оказалось нелегким делом. Он был трудным ребенком. Потом, когда Джаспер вырос, остепенился и женился на Лорел Дадни, он решил, что ему надо вернуться на ферму. Он, как вы понимаете, вовсе не собирался заниматься фермой. Просто считал, что на ферме можно как-нибудь прокормиться, не слишком надрываясь, и только рисовать красивенькие виды окружающей природы. Еще бы, с какой стати он должен был трудиться в поте лица? Сначала он пропил все деньги Лорел, а потом мы с мужем стали регулярно посылать ему деньги на жизнь. Ее больные руки со вздутыми венами крепко сжали подлокотники инвалидной коляски. Вам известно, как этот избалованный всеми внучек отблагодарил нас? Нет, Альберт не сказал. В один прекрасный день Джаспер скрылся вместе с Лорел и маленьким мальчиком. С тех пор я ничего о них не слышала. Джаспер пошел в свою мать, я это говорю, несмотря на то, что она мне родная дочь. Он по натуре своей абсолютно неблагодарное существо, так же, как она. Я не стал рассказывать Альме Крак ни о гибели Джаспера, ни о том, как умерла Лорел, но глаза старой женщины возбужденно блестели. Она слишком глубоко погрузилась в воспоминания. Скорбные складки легли вокруг ее рта и так и остались, печать смерти, которой отмечены лица готовых к ней людей. Помолчав, она снова повернулась ко мне. — Но вы ведь пришли сюда не для того, чтобы выслушивать жалобы старушки. Что вам нужно? — Я хочу попасть на ферму. — Зачем? Почва давно истощена. Всегда была сухая, как в пустыне. Мы разводили больше коршунов, чем овечек. А после того, как Джаспер с Лорел растворились в неизвестности, мы перестали платить налог и лишились фермы. Мне кажется, что сейчас на ферме находится ваш правнук, Дэвид. — В самом деле? Вы знаете Дэви? Я знаком с ним. Она что-то соображала в уме, будто стараясь что-то быстро вычислить. Он уже, наверное, взрослый молодой человек. Очень молодой еще человек. Дэви 19 лет. — Чем он занимается? — спросила она с живым интересом, но было ясно, что любой ответ ее не огорчил бы. — Да так, почти ничем, — ответил я. — Наверное, он пошел в отца. У Джаспера всегда были огромные замыслы, а осуществить их не хватало пороху. Она крутанула рукой колесо и развернула коляску так, чтобы сидеть прямо напротив меня. — Ну, хорошо. Если вы знаете, где Дэвид, может быть, вы знаете, где Джаспер? — Нет, я даже не знаю, где Дэвид. Я надеялся, что вы объясните мне, где эта ферма находится. — Конечно, только если ее не снесло потоком, как бывает, когда бушуют ветры с ливнями. — Вы знаете, где Родео-Сити? — Я там бывал. — Доедете до центра, а там до поворота на главную улицу. Знаете, где отель Родео? А через дорогу контора шерифа. Там поверните направо и езжайте дальше, мимо площадок для Родео. Минуете перевал и углубитесь в сельскую местность миль на 20. Доедете до небольшого поселка, который называется Сентервиль. Когда-то я преподавала там, в местной школе. От Сентервилля еще 12 миль на север по деревенской дороге. Да, нелегко вам будет найти ферму, особенно в темноте. Вы хотите ехать туда сегодня? — Да, — сказал я, — сегодня же. — Тогда, доехав до Сентервилля, спросите там, как добраться до фермы. Все в Сентервилле знают, где находится ферма Крагов. Она опять помолчала. — Странно, как из поколения в поколение члены нашей семьи стремятся обжить эту ферму. Мне кажется, она стоит на несчастливом месте, и мы — несчастливая семья. Я не стал с ней спорить, я не так много знал о ее семье, но то, что мне было известно уже сейчас, об одинокой жизни Альберта Бливинса, о страшных судьбах двух людей, Джаспера и Лорел, как погиб он, и спустя 15 лет она, о неодолимой склонности Дэви к насилию, все это только подтверждало слова миссис Крак. Она сидела, прижав к груди руки, сжатые в кулаки, словно снова переживала в душе муку тех лет, что ей пришлось провести на ферме. Она покачала седой головой. Я только что подумала вот о чем. Если вы увидите Дэвида, скажите ему, где сейчас живет его прабабушка. Хотя не знаю, стоит ли. Мне хватает только на себя. Здесь я плачу за свое пребывание $600 в месяц. Нет, если он сам не спросит, лучше ничего ему не говорите. Не хочу, чтобы Джаспер снова повис у меня на шее. Или Лоурел. Она была такая милая девушка. И тоже оказалась неблагодарной. Я приняла ее в свой дом, сделала для нее все, что могла, а она отвернулась от меня. — А Лоурел тоже была в родстве с вами? — Нет. Она приехала из Техаса. У нее был покровитель, очень богатый человек. Он ее к нам прислал. — Не понимаю. — И не надо. Я ничего худого сказать о ней не могу. Она мне не дочь и не внучка, но я любила ее больше, чем своих родных детей и внуков. Она уже не говорила, а шептала. Комната вдруг наполнилась голосами из ее прошлого. Она слушала их. Я встал, чтобы попрощаться. Альма Крак подала мне свою узловатую худенькую руку. — Прибавьте звук телевизора, когда будете выходить, если вам не трудно. Теперь хочу послушать совсем другие голоса. Я прибавил звук, вышел и закрыл за собой дверь. Когда я был уже в середине коридора, открылась такая же дверь, и мне навстречу вышел старик. Он был голый, с длинным яйцевидным телом. Он обвил мою шею руками и припал лысой головой мне к солнечному сплетению. — Мама, скажи им, чтобы они не резали меня на кусочки. Пожалуйста, мамочка, скажи им, ладно? И хотя никого кругом не было, я громко сказал неизвестно кому, чтобы его не резали. Старичок выпустил меня из объятий, ушел в комнату и захлопнул за собой дверь.